Каин и Авель. У Адама и Евы родился сын, и они назвали его Каин. Ева была очень счастлива. В мыслях она представляла его большим и сильным. Она мечтала, чтобы Господь дал ее сыну, когда он вырастет, жену. Тогда у ее сына тоже родится сын, у того свой сын, и через много-много лет родится Иисус Христос, наш Спаситель, о котором Бог говорил им. Так мечтала Ева, баюкая своего малыша. А через некоторое время у Каина родился брат, которого назвали Авель. Прошло много лет. Оба брата выросли и стали крепкими и сильными мужчинами. Каин работал в поле, а Авель пас овец. Каин очень много трудился, и Господь послал ему большой урожай. Бог не забыл и Авеля. Много молодых барашков родилось у него в стаде. Оба брата хотели поблагодарить Бога за его заботу. Каждый из них построил из камней алтарь и положил свою жертву Богу. Каин положил на алтарь плоды земли, а Авель — несколько зарезанных барашков. Затем они разожгли огонь под своими жертвами. Но что это? Бог принял жертву Авеля, а на жертву Каина даже не посмотрел. Ведь Каин не любил Бога так, как Авель. Очень рассердился Каин на Бога и на Авеля. Тогда Бог спросил его: «Почему ты так рассердился, Каин? Если будешь делать добро, твоя жертва будет принята». Не послушался Каин Бога. И однажды, когда оба брата были в поле, Каин убил Авеля. Увидев это, Бог спросил Каина: «Где Авель, брат твой?» Каин ответил: «Не знаю. Разве я должен за ним следить?» Каин думал обмануть Бога. Он думал, что Бог не видел, как он убил своего брата. Но Бог все видел. «Что ты наделал?» — сказал ему Бог. «Авель лежит на земле в поле. Ты убил его». Каин получил тяжелое наказание от Господа. Он должен был покинуть своих родителей и уйти в чужую страну. Так и не полюбил никогда Каин Господа. Потом он женился, у него родились дети, но и они не любили Господа. Печали Адама и Евы не было конца. Они потеряли обоих сыновей. Но Бог не забыл их и дал им еще одного сына, которого назвали Сив. Сив, как и его брат Авель, служил Богу и любил его. Когда же он вырос и женился, у него родились сыновья, которые тоже любили Господа. Все больше и больше людей становилось на земле. Это были дети Каина, которые не служили Господу, и дети Сифа, которые любили Господа и служили ему. Но вскоре и дети Сифа стали забывать Бога и совершать плохие поступки.